1943. 25 января 1943. Вот уже полтора месяца минуло с тех пор, как я попал в Санбат и расстался со своими, к счастью. К моменту моего выбытия из счастья положение мое там стало крайне шатким и неприятным. В то время, когда большинство старых бойцов и командиров получали медали за отвагу и за боевые заслуги, нисколько ни того, ни другого не проявившие, я заболел с пальцем. Меня стали обвинять главным образом Зиновкин в нежелании работать, в боязни холода, в лени и даже в умышленной симуляции болезни. Ничем нельзя было доказать ему обратное, что я всеми силами стремлюсь преодолеть свое нынешнее состояние и работать по-прежнему. Темно. Завтра об этом продолжу. Сегодня узнал, что наши войска заняли Старобельск на Украине и уже дошли до Безопасной и Красной Поляны на Северном Кавказе, а вчера овладели Армавиром. С каким волнением я раскрываю карту и отмечаю на ней нами отвоеванные города. Когда началось наступление на Северном Кавказе, я еще был на передовой. Алагир и Котляровская стали первыми нашими завоеваниями. С тех пор я с жадностью жду освобождения Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска, моей второй родины. Только что Совинформбюро принесло радостную весть о взятии Красной Армии Моздока, Нальчика и, наконец, Минвод, Георгиевска, Пятигорска, Кисловодска. И только на следующий день после сообщения о Пятигорске и других городах я узнал, что освобождены дорогие и милые мне ессентуки, которые, по всей вероятности, так и остались мне родными. Теперь меня не покидает мысль, что они свободны. С первых же дней освобождения ессентуков я послал туда несколько писем, а также письма в Дербент, в которых поздравил папу с этим знаменательным для нас обоих событием. Впрочем, папе я писал еще и до освобождения ессентуков. Поздравлял его с предосвобождением их, но не от того, от кого я по сей день ответа не имею. В Зимовниках, Мартыновке, Кутейниково и Котельниково я побывал еще во время злополучного выхода из окружения, так что их освобождение было особенно приятно мне. В Армавире же я был только раз, когда ехал часть в Майкоп. Маме вчера добыл справку, что я действительно находился в госпитале. В штабе ее обещали сами отправить по назначению. 26 января 1943-го. Недописание. Узнал о страшной неблагодарности, которую встретила моя доверчивость. 27 января 1943-го. Когда я шел в этот госпиталь со станции, путь мой лежал через село Миловка, единственное впереди всей остальной группы, прилежащих к нему деревень, немецких, Шанталь, Шанфельд. В одной самой крайней хотенке по направлению к селу Шанфельд я встретил человека, который тоже был ранен и находился там на излечении. Я обрадовался. Теперь я мог с ним вместе отправиться в село и безо всяких блужданий попасть на место. Со мной было две сумки. Одна кожаная, румынская, трофей, и другая сухарная, выданная на фронте. В одной были дневники и портреты некоторых писателей, в другой сухарной – книга, бумага, чернила и прочее. Пришли в село. Он привел меня в дом к своей знакомой. Мне надо было выйти, и я, оставив сумки, на минуту покинул хату. Когда я вернулся, мой новый товарищ вдруг засобирался и мы отправились в дорогу. По пути он предложил мне поселиться с ним в одной палате. Это был очень симпатичный человек, с первого взгляда располагающий к себе. Он много рассказывал об условиях в госпитале, о плохом питании там и о причинах его частых, он не раз ходил в Михай, посещение села. Жить сейчас трудно, голодно, и я решил подыскать себе невесту, способную поддержать меня на время моей жизни в госпитале. Это было несправедливо, но в его устах выглядело вполне естественно, и казалось, иначе нельзя было в его положении на его месте поступить. Я верил и доверял каждому ему его слову. Когда мы стали подходить к госпиталю, он вдруг мне предложил: «Знаешь, когда придешь в госпиталь, тебя накормят и сразу поведут в баню. В бане всегда крадут вещи, причем это делают сами рабочие из ранее больных, дежурящие там. Поэтому я советую оставить все у меня, а самому пойти скупаться. Затем, даже если тебя не направят в 4-й корпус, прийти и лечь в 3-ю палату со мной рядом». Я засомневался, вдруг обманет. Но он меня успокоил тем, что показал палату, место свое, и назвал свою фамилию – Мизонов. После бани, в которой, кстати, никаких пропаж не произошло, я пришел в палату, которую мне прежде показывал Мизонов, и лег на соседних с ним нарах. Документы свои я не решился оставить в палате Мизонову и на время своего купания передал на хранение сестре, которая мне их возвратила в полной сохранности. То обстоятельство, что Мизонов часто отлучается в село, радовало меня. Я мог им передавать кое-какие вещи для обмена на хлеб. Я дал первую же его отлучку для обмена мыла, сахар и кое-что из личных вещей. Но когда он принес всего кусочек хлеба, грамм на 300-400, в обмен на все, я решил больше ничего ему не давать. В другой раз он, одевшись во все мое, как и в первую свою ходку, уже при мне, ботинки, фуфайку, шапку, обмотки и даже портянки. У него нет ничего этого. Мне поручил получить на него обед. Соседи советовали мне съесть его хлеб обеденный, мотивируя его долгом передо мной за то, что я даю одежду свою, но я не решился на это. Захочет, сам даст. Пришел он поздно вечером. Принес много хлеба, но сахар и мыло он опять наменял, по кусочку раздав бойцам. Себе он оставил буханку хлеба, несколько пышек, несколько пирожков и много прочих лакомств. Кусочек не более 100 грамм он дал мне. Вот тогда-то я и пожалел, что не съел его 400 грамм от обеда. Позже он уже не брал у меня ботинок, может быть, неловко было. Говорил, что тесны они на него, и в них холодно. Но фуфайку и все остальное он почти не снимал с себя. Я продолжал свое, уважительно относился к нему. Палата действительно оказалась хорошей. Антисемитов почти не было здесь, и я, за исключением нескольких случаев, забылся. Только почему-то у меня стали пропадать открытки. Пропала замечательная открытка, окаймленная украинскими ручниками, с Шевченко. Пропала книга классики марксизма-ленинизма. Пропало несколько журналов. «Это ребята выкрали на курение», — думал я, и стал лучше прятать и закрывать. Но и это не помогло. Обед, ужин и завтрак я всегда приносил Мизонову в палату, ибо ему не в чем было ходить в столовую. Когда я обнаружил еще ряд пропаж, я стал давать свои сумки на хранение Мизонову. Теперь я был уверен, что все-то будет в сохранности, и даже когда через несколько дней не нашел в сумке 2 булавок английских, пуговицу и 2 конверта, решил, что их сам где-то положил или затаскал. И вдруг за несколько дней перед самым моим отъездом в Карпенку, когда я ходил за справкой в Шанталь для мамы, обнаружил, вернувшись, свою газету у Мизонова. Он разорвал ее пополам, поделив половину между собой и Степановым. Тот в этот день был дежурным по кухне. Кроме того, он дал Степанову полпачки табака, что мы получали вдвоем, за что тот его целый день кормил до отказа. Мне же, несмотря на то, что я таскал ему пищу, что табак и газета были моими, Мизонов, явно не чувствуя угрызений совести, еды не предложил. А приносил я ему по полному котелку супа, полные банки каши, часто раза в 3-4 больше нормы. Лишь к вечеру, когда он был снова на кухне, нажрался там до отвала, принес мне двойную порцию, и то по указанию Степанова. После истории с газетой я впервые стал не доверять ему. Я стал носить с собой кожаную сумку, а сухарную перепоручал хранить другим. В одним из обходов врачей я оставил сумку на верхних нарах. Гляжу, и Мизонов мой слез на обход. Этого еще не бывало. С нар впервые слезли все. Мизонов подействовал примером. Но лишь только врач приступил к обходу, Мизонов вновь полез на нары. Это бросилось в глаза, и я стал думать о причинах его маневров, предположив, что он хочет избегнуть осмотра тем, что опять полез наверх. Но ведь он уже давно был выписан, и нахождение его здесь мотивировалось только отсутствием обуви. В то же время я стал беспокоиться об оставленных мною вещах. Госпиталь доживал последние дни, и было много краж, я мог лишиться всего. Залез к себе наверх, осмотрел сумки. Все в порядке. Пошел за информбюро и на перевязку. Вернулся, заглянул в сумку, нет папирос. Вместо них пустая коробка, набитая ватой. В этот день я перевязку больше не делал. Пошел в палату с намерением найти вора. Вором был Мизонов. Папиросы он мне вернул сам. На основании многих улик. Степанов сказал даже, в каком кармане они у него, так как Мизонов его угощал. Поймал я его во время обеда. Я не пошел на обед, и после разговора с глазу на глаз потребовал под угрозой скандала возвращения их. Он долго отрицал свое воровство, но припертый к стенке возвратил папиросы. Украденные открытки он употребил на карты, на них еще были надписи «Вовочке», «Привет Вове из Ессентуков» и «На память о тете Ане». Даже пуговицы пробел. 31 января 1943. Сегодня написал 7 писем, удовлетворил потребность свою. Маме, папе, Оле в Ессентуки, в роту свою, тете Ане до востребования у Молотов, дяде Жоржу на завод в Астрахань. Их обоих, очевидно, уже нет там, на квартире. Кончилось мое счастье. Сюда привели еще 3 человек, нерусских. Я даже не знаю, какой они нации. Они все страшно нахальны. Везде лазят. Один при мне, якобы рассматривая сумку, сунулся смотреть ее содержимое. Я хотел отнять у него сумку и перелил чернила. Сейчас один ушел. 2 разговаривают не по-русски. Один рассказывает, а другой все время гортанно воскликивает. Нервы не выдерживают писать. Прекращу. 1 февраля 1943. Встал сегодня рано, но успел только к концу последних известий. Наши войска взяли в плен 16 генералов, много полковников и 5000 пленных солдат и офицеров. В районе Сталинграда, как показали пленные генералы, было не 220, а 330 тысяч человек. Тем большая заслуга Красной Армии на остальных участках фронта. Наши войска продолжают успешно наступать в районе Воронежа. Заняли свыше 40 населенных пунктов, две железнодорожные станции. На Северном Кавказе заняли станцию и город Белореченский. Когда я ехал еще в Майкоп, я помню, что мы долго стояли на этой станции, ибо, как нам сказали, это последняя станция на линии Туапсе-Армавир. А на Майкоп отсюда идет отдельная линия. Так оно и было. Теперь, не найдя на своей карте, я долго думал об этом знакомом мне названии. И только найдя ее на большой карте в госпитале, вспомнил об этом. Пробел. Февраля 1943. По-прежнему нахожусь на квартире. Нас разбили по взводам в зависимости от места жительства, но это до сих пор ни в чем не улучшило своевременной и бестолкотней раздачи пищи. Два раза на день при 800 граммах хлеба мы получаем по полмиске жидкости, называемой здесь супом. Это все. Рана не заживает сейчас и, напротив, начинает сильнее болеть. Перевязку не делал с 28 числа. Лечения никакого. Мозоль и отмороженные пальцы беспокоят ужасно. Радио стал рано слушать, но, придя в сельсовет, узнал, что передача уже закончилась. Политрук сказал, что наши войска взяли Сватово и Лабинск. Целый день читал историю ВКПБ и материалы сессии Верховного Совета СССР. Многое из этого мне знакомо, кое-что и нет. Развиваю свой политический кругозор. Два дня назад прочел Гекльберри Финна Марка Твена. Писем не писал, стихов тоже.